Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Школа выживания». В нашей студии Лариса Марковна Поздняк и Виктория Поздняк. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. Мы предлагаем сегодня тему для наших радиослушателей «Арт-психотерапия и семья». После нашей такой весьма актуальной темы расставания, которая как бы почти никогда не затрагивалась, нам хотелось бы перейти к такой теме, которая включает в себя и встречу, и порой и расставание тоже. Это тема семья, семейные проблемы, семейные отношения. И как арт-психотерапия, встречаясь с людьми, для которых возникают проблемы в семье, как арт-психотерапия помогает им вот в этих ситуациях? Виктория, вот ваш опыт встречи на эту тему с людьми. Расскажите нам, пожалуйста. Я думаю, что это очень обширная тема. И я думаю, что так или иначе любой клиент, который приходит на встречу с арт-психотерапевтом или с психотерапевтом, затрагивает тему семьи. Потому что когда-то, вот как еще в школе говорят, что с Пушкиным мы живем всю жизнь. В детстве это сказки Пушкина, потом это Евгений Онегин, потом мы читаем прозу Пушкина. Вот так же, я думаю, и проблема семьи, потому что мы из нее выходим, мы рождаемся в семью, проходим какой-то отрезок времени как дети в семье, потом вырастаем, если повезет, физически и также душевно, интеллектуально, и начинаем как бы свою собственную семью. Поэтому это та самая тема, которая... Это даже, я думаю, не как отдельная тема. Это каждый человек, который приходит, приносит вместе с собой на встречу с арт-психотерапевтом. Но я работала в так называемом центре консультации семьи, куда приходили не только пары для работы, они приходили с детьми, со своими собственными детьми, с детьми, которых они адаптировали, то есть удочерили или усыновили. И в Англии есть такое понятие, как семья, которая берет ребенка на какое-то время и потом отдает его обратно, или же в его биологическую семью, или в какую-то организацию, из которой ребенок был забран. То есть есть различные варианты. Также приходили с бабушками и с дедушками, то есть несколько поколений. Вот. И я думаю, здесь очень интересный момент, который я заметила, как по-разному происходит работа над какой-то проблемой внутри семьи, когда к тебе приходит вот один человек, чаще всего это, конечно, женщины. И вот она приходит сразу уже в нескольких ролях. Во-первых, это чья-то дочь, естественно. В Англии, чаще всего также и чья-то сестра, потому что семья, где есть только один ребенок, это достаточная редкость. То есть детей либо нет вообще, либо их хотя бы два или три. Значит, она чья-то сестра. Иногда бывает, что она и чья-то мать, хотя в Англии сейчас такая тенденция, что многие женщины сначала делают свою карьеру, а когда они ее уже сделали, дошли до какого-то уровня, то им хочется продолжать делать карьеру, и они не рожают детей. Но, предположим, вот это еще роль, которую хотелось бы сказать, что она мать, она чья-то жена или подруга. То есть вот этот целый круг, это все, что она приносит с собой, когда приходит. И начинается работа. Но работа достаточно односторонняя, так как мы все знаем, когда ты слушаешь историю в одной какой-то интерпретации, то всегда в ней есть эмоциональная окраска того человека, хотя для меня не существует такого понятия, как объективная ситуация, какая-то эмоционально объективная. Но, тем не менее, здесь достаточно сильная эмоциональная окраска того человека, который рассказывает и прорабатывает свою проблему. Когда же приходит... Вот здесь тоже интересный, чисто профессиональный момент. Когда приходит женщина, она обращается ко мне, как бы призывая меня, что я ее пойму. И прорабатывая какие-то свои трудности, свои проблемы, свои сомнения со мной, идентифицируя себя со мной. Когда же приходит мужчина, сейчас я опять говорю только один, без своей семьи, и также работает над вопросами, над проблемами и трудностями своей семейной ситуации. Когда я говорю «семейной ситуации», это значит не только со своей женой и своими детьми, но также со своей матерью. Это одна из самых широко распространенных, вот из моего опыта, проблем, с которыми сталкиваются мужчины. То есть, начиная с несложившихся отношений с подругой, с женой и так далее, это все, конечно же, возвращается к истокам, то есть к отношениям с матерью. Так вот, когда приходит мужчина, он также поднимает ряд проблем или вопросов, и он себя со мной, естественно, идентифицировать не может. Поэтому он ко мне обращается как бы как к противоположному, не просто к психотерапевту, но и к противоположному полу, естественно. И здесь идет работа, естественно, несколько другая. Но это вообще очень важный момент для тех, кто знает и знаком с психотерапией, с психоанализом, как по-разному мы работаем с людьми своего пола, противоположного пола. А также в Англии это явление достаточно распространенное, например, с женщинами, которые живут с женщинами, то есть которые строят свою семью, свои отношения с людьми того же самого пола. Такие моменты тоже вот в моей конкретно практике присутствуют. И, как я сказала уже в начале, вот эти два случая, то есть приход женщины или мужчины, который рассказывает о своей семейной ситуации, и как они отличаются от того, когда приходит вся семья. И как идет иначе работа, когда сталкиваются интересы. Вот я прошла такой очень интересный семинар сама, семинар по разрешению конфликтов. И женщина, которая вела этот семинар, она работала в Израиле, работая вместе с арабскими и с израильскими людьми. Я никогда не думала, что я столько подчерпну из семинара по разрешению конфликтов, которые, конечно, на глубинах, на всяческих уровнях существуют между вот людьми в ее группе существовали, что я подчеркну именно для ситуации в семье. Потому что такое конфликт? Когда есть две какие-то противоборствующие, пусть на какой-то момент, стороны. Так вот здесь, возвращаясь как бы к началу вопроса, хочется сказать, что, конечно, наиболее плодотворно и полно прорабатывается какая-то ситуация, когда работаешь сначала с одним партнером, потом с другим, потом с двумя. И вот позднее я расскажу, как интересно они работают, когда они используют краски и какие-то материалы. Но вот здесь еще хотелось бы сказать, что, наверное, вот эта полноценность и возможность общаться, коммуникации, которые люди очень часто просто не знают, они разводят руками и не знают, как общаться друг с другом, хотя живут через какое-то третье лицо, которому они доверяют. Устанавливается эта связь, потом третье лицо это изымается из ситуации, а связь их продолжает и растет, и они уже приходят и просто как бы проверяют себя, выравнивают. Вот, я думаю, что вот я так бы очертила на начальном этапе вот эти две различные ситуации. Для себя я, может быть, это даже сформулировала, используя понятие полной и неполной семьи. То есть, когда приходит один человек из партнерства, из отношений работать над своими проблемами, это как бы как неполная семья. А когда приходят два человека, то это как бы полная семья. И работа, естественно, происходит более интенсивная, более открытая, более не менее приближенная к тому, что мы хотели бы, как, наверное, любой психотерапевт, к тому, что мы хотели бы иметь во время процесса и какой-то конечный выход, то есть разрешение некого конфликта. Вика, у меня такой возникает вопрос, когда приходит представитель семьи, как мы говорим, ваша беседа идет как бы с неполной семьей, насколько и вообще в ваших беседах, особенно когда в семье какие-то проблемы, насколько откровенно, насколько внутреннее состояние, насколько искренне отражается это в его вот вербальном выражении, в беседе с вами? Ведь мы знаем, что очень часто человек проговаривает что-то, что на самом деле вовсе не отражает его внутренних каких-то и мотивов, и представлений, и даже реальной ситуации. Вот как вы, как психотерапевт, улавливаете этот момент? И как вы уже после этого выстраиваете свою беседу? Ну, я думаю, здесь очень комплексный вопрос. То есть я для себя лично вычленила в одном вопросе как бы несколько подвопросов. Первый вопрос: все, о чем человек говорит, даже если это не отражает его, то есть конкретную какую-то реальную ситуацию, фактически, это то, что он сам в себе несет. То есть одна из ролей, которую он играет, это все равно его им выбранная, как и любая маска. То есть она так или иначе отражает то, что происходит. С одной стороны, все, что человек говорит, это с чем-то в нем связано. Я, например, всегда как бы вычленяю это и начинаю работать над этим. А почему так трудно сказать? Ведь для себя каждый человек знает, что правда, что неправда, что было, что не было. И если он говорит это не так, как было, то это один из самых интереснейших материалов для работы. Что блокируется? Что мы, о чем мы не можем говорить? Что сложный момент для того, чтобы обсудить и сказать? Это первое. Второе, как я это улавливаю? Я не могу сказать, что я это всегда улавливаю. И, наверное, не в этом моя задача, чтобы улавливать и как бы уличать человека в том, что он сказал. Как я уже говорила, в том, что он говорит в настоящий момент, для него есть некая правда. То есть то, что он хочет видеть для себя как правду. И моя задача не выловить, то есть я не детектор лжи, а просто посмотреть на то, что происходит. И, как я уже сказала, достаточно часто, то есть люди, которые приходят для того, чтобы что-то проработать, они сами раскрываются и сами говорят. То есть они сами себя останавливают и сами говорят. Это очень часто можно видеть в рисунках, потому что когда говоришь, язык для того и создан, интонации, язык — это как некая маска вербальная. А когда люди начинают использовать какие-то, например, краски, цвета, формы, то здесь вот эта защитная реакция и как бы несоответствие тому, что в действительности происходит, попытка это скрыть, закрасить, как мы говорим, изменить, видоизменить. Вот в формах, в цветах это видно, и тогда это предстает перед их глазами. Дело в том, что у каждого человека всегда такая тенденция в своих неурядицах, неудачах, неуспехах, наверное, увидеть виновного в партнере, в том, с кем он, в тех, с кем он общается. Ну, как-то это больше свойственно людям. И свою собственную вину или там недоработку, или, скажем так, незрелость, может быть, несоответствие, вот скрыть под таким покровом вины партнера, с которым он встречается, расстается, с которым он общается и входит постоянно в конфликты, и получается, так сказать, источник таких негативных эмоций. Вот что я имела в виду, когда я говорила о том, что человек может говорить то, что не то, чтобы он лжет, а он говорит не то, что соответствует на самом деле глубинной внутренней сути, до которой человек сам, в общем-то, не докопался, он поэтому и приходит к психотерапевту, чтобы с помощью и, естественно, своих усилий, и с помощью психотерапевта как профессионала докопаться вот до этой глубинной причинной сущности. Ну вот когда я слушала, у меня возникло некое внутреннее противоречие. Во-первых, я сама себя отучаю и сама борюсь с собой не говорить «у каждого человека», потому что мы не можем знать, что происходит у каждого человека из 5 миллиардов и всего. И особенно вот для меня это просто в моей профессии совсем я себе стараюсь это не разрешать, потому что это сразу задает как бы некий, вот у каждого человека это вот так. То есть у меня, с одной стороны, я прекрасно понимаю, о чем идет речь, но вот просто какой-то, вот, как я уже сказала, такое внутреннее противоречие. И вообще, можем, извините, я перебью, может быть, даже я согласна с этой поправкой, может быть, у каждого человека, который, возможно, еще не совсем, так сказать, развит вот в таком, ну, и духовном плане, и этическом, что ли, плане. То есть человек, который старается во всем себя оправдать. Ну, я, опять же, головой очень хорошо понимаю, но то, что вот сейчас было сказано, не разрешило мое противоречие, а его лишь углубило тем, что просто люди есть люди ищущие, мне кажется. Вот как я лично это представляю. Люди ищущие. И люди как бы довольны и сыты, которые ничего больше не ищут. И опять же, такого все равно не бывает. Это нам может казаться, что они ничего не ищут, потому что мы же не знаем, что происходит в их состоянии. И очень часто такое есть разделение на людей как бы духовных, достойных, интеллектуальных и интеллигентных. Ко мне приходят как частные клиенты то, что называется white British middle class, то есть белые, средний класс, люди, журналисты, учителя, музыканты и так далее, художники, британцы. Но когда работаешь в различных государственных учреждениях, вот как я говорила, и женская тюрьма, и другие, то самые разные есть люди, которые, наверное, может быть, из-за какого-то высокомерия, я бы тоже подумала, кто эти люди вообще, какое у них образование и что. Но ведь проблема собственного порезанного пальца, она же безумно важная, она для каждого. И тут каждый человек, он уже становится... Просто рассматривание каждого человека как уникальной единицы. Вот я считаю, в чем задача психотерапевта, и чтобы здесь на такой поток не сбиться. Поэтому я стараюсь очень. И очень часто бывает, приходят люди, которые не вегетарианцы, что для меня... Ну, это вообще очень трудно. То есть люди, с которыми ты в нормальной жизни, может быть, не стал бы так общаться, делить трапезу, но тут же к тебе приходят не чтобы с тобой дружить, а чтобы что-то проработать. Поэтому момент, когда я начинаю для себя думать и отслеживать, и говорить, ага, вот этот человек, там у него недостаточно образования, или я слышу вот это... Значит, здесь я уже перестаю быть профессиональной. Я перестаю быть психотерапевтом, который этому конкретному человеку хочет помочь. Я его не классифицирую. По-английски есть такое выражение pigeonhole, то есть маленькая дырочка для голубя. Вот как бы. То есть когда я его не закладываю в какую-то определенную ячейку. Классификацию или ячейку, я говорю, вот он достаточно духовный, а вот он недостаточно духовный. Я думаю, что вот для меня это не моя задача. Есть другие ситуации, когда приходит человек, я понимаю, я не могу с ним работать, просто не могу. И он, может быть, 10 раз, я не знаю, интеллигентный, или опять же, вот когда мы это проговариваем, мы даем какие-то оценки, но я не могу с ним работать. И здесь, я считаю, это очень важный момент, это момент внутренней честности, опять же, профессиональной честности. Это бывает нечасто, но тем не менее это бывает. Но в моем конкретном случае я не могу точно еще отследить, с чем это связано. Но я не могла бы это сказать, что это связано с его недостаточной какой-то душевной и духовной развитостью. Ведь когда человек уже приходит к арт-психотерапевту, или психотерапевту, психоаналитику, он начинает что-то искать. Он страждет, у него духовный голод, в нем что-то пробуждается. И я думаю, вот с этим и надо работать очень нежно и осторожно. Вот так. Мне бы хотелось выяснить такой момент. На что опирается специалист, если вот в самом начале вы сказали, что вы не хотели бы быть на стороне объективности, я так понял. Вы как бы принимаете сторону того человека, который к вам приходит. Нет. Вы должны с ним работать, я правильно понимаю? Да, я просто сказала, не то, что принимать сторону объективности, я не знаю, что такое объективность в каждой конкретной ситуации, потому что, когда приходит человек, он рассказывает свою версию, он, это уже эмоционально окрашено. Я это слышу и вижу, и это слышат и видят, я думаю, могут многие люди. Я не говорю, я не знаю, что такое вот выше, что такое объективность. Объективность это как бы уже хорошо или плохо, а такого понятия... Как бы нет, когда человек что-то чувствует или как-то поступает, здесь, конечно, я понимаю, что есть баланс и грань, но тем не менее, вот это понятие, что Кроха сын к отцу пришел и спросил, и Кроха, что такое хорошо и что такое плохо, внутри себя мы знаем. Но иногда, не прожив чего-то, не прожив состояние, может быть, гнева, который мы очень часто подавляем, подавленный страх и гнев — это... причина очень многих заболеваний, чисто физических, не говоря уже о душевных. Подавленная зависть, ревность. То, что мы знаем, это плохо. Но в психотерапии нет такого понятия, как плохо. Потому что подавленный страх, подавленный гнев – это то, с чем можно работать. Это то, что можно раскрутить, как и в болезни. Сделать этому массаж, поняв, что это такое. И не то, что это состояние снять и во веки веков от него избавиться. А признать его и работать с ним, то есть быть честным. Потому что если я испытываю страх и гнев, и зависть, и ревность, и весь этот спектр, то значит я их испытываю. И я понимаю, что общество их не приемлет, или кто-то еще, кто находится со мной в контакте, в ближайшем. И значит я становлюсь лживым и фальшивым. Я делаю вид, что я хороший, я их не испытываю, но внутри-то я их все равно испытываю. Значит я не расту, значит я сам себе ставлю такую крышку на голову, я начинаю как бы кипеть, но я себе не позволяю выкипать. Вместо того, чтобы открыть и посмотреть, что происходит. И с этим работать. Поэтому это, наверное, то, о чем я говорила. Вот я сейчас быстро маленький пример приведу, такой живой. Когда у меня были семинары, я работала с вот, семьями. Это был трехдневный семинар. И давала им различные задания. Например, одно из них... Вот дается им лист бумаги, вот двум людям. Говорится, вот поделите этот лист бумаги. Вот поделите этот лист бумаги. Сначала без всего, без красок, без всего. Вот как люди делят этот лист бумаги. Кто, во-первых, берет этот лист бумаги? Как они начинают? Кто-то вымеряет, кто-то у тебя есть ножницы, кто-то начинает делать. Кто-то просто сразу отдает и говорит, это тебе. Потому что не знает же, что потом будет, что с этим листом бумаги надо. Ответственность сразу сдают. Кто-то сидит и вдвоем держит за этот лист бумаги. И говорит, вот мы его так поделили. Начиная с малого. Дальше начинаются различные упражнения. Один берет, например, красный, другой берет синий. Ну, это такие два экстремальных цвета. Кто там какой, желтый, зеленый, неважно. Но цвета, которые сразу видны. И люди начинают работать. У одного только красный, у другого только синий. Они работают. Но не на том листе бумаги. Тот лист бумаги, это как бы отдельно. Вот. И как они работают. И ты смотришь, и главное то, что тут уже вот с листа, это как такая запись. Это некая фиксация. И вот они смотрят, как они обходятся с цветом и друг с другом в этом цвете. Причем интересно, опять же, как они выбирают. Цвет же тоже, он, как у Кандинского о духовном искусстве сказано, цвет несет не случайно ведь работы абстракционистов, экспрессионистов. Не нужна форма, цвет сам за себя говорит. Один цвет доминирующий, так или иначе. Если мы возьмем, там, скажем, темно-зеленый и желтый. Потому что темно-зеленым можно закрасить желтый, а желтым нельзя закрасить темно-зеленый, если посмотреть по-детски на это. Какой они выбирают цвет, и как они начинают с этим цветом работать. И как потом они смотрят на это, уже не нужен никакой ни психотерапевт, никто. То есть они, ну это я так говорю, ну конечно, они смотрят на это, и они уже сами начинают видеть, как они общаются на листе бумаги. Следующее задание, и очень страшное задание. Они начинают рисовать один за другим, вот одним цветом. То есть растет нечто. Один нарисовал круг, другой к нему что-то приделал. Потом следующие заняты, работают вдвоем, по парам. Ну, вот те, кто пришли, партнеры, поскольку в Англии очень часто люди живут не расписываясь, поэтому партнеры, скажем так. И вот как что растет из этого, что получается. А потом дается задание, когда это уже создано, то, что там, скажем, 10 минут дается на это, попытаться распутать обратно, кто что сделал. И как один начинает говорить, все, что хорошо и красиво получилось, это сделал я. А работаем специально одним цветом. Потом может быть то же самое задание с разными цветами, когда каждый уже, когда есть уже некий след, и мы видим, кто что делает в этой работе. Кто, вот. Потом, например, задание, когда один что-то рисует, а другой пытается это исправить, именно что исправить, то есть сделать. Но здесь есть много различных вот таких, как бы, я не хочу их назвать упражнениями, но заданиями, которые, часть из них связаны вот с заданием по разрешению конфликтов, вот. Или один рисует стол, другой на нем яство. Ну, какие-то вот сцены еще. И тут мы видим, как люди взаимодействуют друг с другом. Или как они не могут взаимодействовать. Как один наезжает на другого и так далее. Что происходит в цвете и в форме. Вот. Поэтому я думаю, что здесь... это, конечно, очень интересная такая сфера общения. И общение такого достаточно обнаженного. Ну, мы видим здесь как бы выявление различными способами определенной какой-то ситуации, определенного какого-то зажима, проблемы. Но почему я хотел спросить об объективности или необъективности? То есть, когда мы уже обнаружили эту ситуацию, куда мы ведем человека? Потому что объективность, она как бы подразумевает правильную или неправильную, но какую-то определенную платформу. Специалист, он же должен на что-то опираться, чтобы куда-то вести, или просто раскрыть ситуацию. Показать, вот есть такая проблема, и она основывается на таком-то, и вот это нужно убрать. Но куда и для чего? Потому что методы понятны. А какая цель? Куда мы идем с этой проблемой? То есть в астрологии, например, существует такое понятие, гороскопическое понятие совместимости, несовместимости партнеров, разной степени совместимости, несовместимости, и какие-то аспекты, может быть, очень такие слабые, но которые можно развивать, увеличивая вот эту вот степень совместимости. Но вот как на языке арт-психотерапии вот выглядит это, именно то, что вы сейчас сказали, то есть как убрать вот эту причину неправильного общения и как направить, по какому пути? Так, я думаю, два вопроса, которые, с одной стороны, один дополняет другой, с другой стороны, выводят нас из области психотерапии в область уже астрологии. И, в принципе, я считаю, что они все, конечно, связаны между собой. Но вот я сначала хотела бы уточнить, когда вы говорите «объективность», что такое объективность? Потому что, когда вы говорите, вот у них своя объективность, а у них вот своя объективность, у каждой конкретной пары. Что подразумеваете вы под словом «объективность» или «необъективность» как специалист? Поскольку вам же нужно опираться на что-то, к чему-то вести. Потому что мы в разговоре, в беседе или в процессе анализа можем выявить какую-то ситуацию или проблему. Но что мы будем дальше делать с ней? Обычно простой человек от специалиста отличается тем, что специалист знает, что делать, и знает, куда направить. Вот я хотела выяснить как раз ваше отношение вот к этому. То есть на что опираться, куда вести. В Англии есть такой значок, на нем написано «Следуй за мной, я знаю, что я делаю». Но я такого значка не ношу. Я хотела бы сказать тут, что я вообще, не знаю, слово «объективность», наверное, оно существует в религии, это некое высшее начало, это Господь Бог, к которому люди стремятся. Это высшее объективное абсолютное начало. Поскольку, когда приходят люди, еще раз хочется сказать, что каждый из них по-своему уникален. И с одной стороны, мы все одинаковые, а с другой стороны, мы все разные. И вот после вот этого трехдневного семинара, который я первый раз провела, и вот о котором я сейчас немножко рассказала, скажем так, давайте, скажем, сначала вычленились проблемы, да, вот то, что я рассказала к начальному моменту, вычленились проблемы. Потом началась работа над этими проблемами. Но вот здесь есть, опять же, несколько моментов. Очень трудно сказать то, что произошло за три дня, рассказать в несколько минут, потому что тут мы уже подходим к такой более глубине. То есть мы уже опускаемся или поднимаемся, я не знаю, у кого как, опять же, откуда смотреть. Скажем так, может быть, выходим на какой-то другой уровень проблем и попытки их разрешения. Ведь не случайно это разрешение конфликта называлось наш семинар, внутреннего, семейного конфликта. Так вот здесь хотелось бы сказать, что я не знаю, куда этим людям надо идти, пока они сами не поймут для себя, куда этим конкретно двум надо идти. В чем моя задача? Моя задача — создать для них некое пространство, в котором они смогут пообщаться. И не просто пообщаться, а пообщаться так, чтобы из этого общения что-то новое родилось. Потому как люди, когда живут вместе, они все равно общаются так или иначе. Но кого-то это не удовлетворяет. Женщины, может быть, любят больше разговаривать, больше внимания, мужчины общаются на каком-то другом уровне. Вот это момент некого откровения. Я их ничему, во-первых, не учу, потому что учить кого-то жить совместной жизнью, тем более в моей ситуации, было бы просто, ну, скажем так, мягко, нелогично. Есть такие семинары, которые проводятся в Англии, их очень много, там, как любить, как жить. Вот. Я такого не делаю никогда. Что я делаю, еще раз я повторяю, пытаясь проникнуть в то, что я увидела, в те рисунки, в том, как они пообщались вот на визуальном уровне, те образы, которые они оставили, чтобы они сами на это посмотрели. Потому что только эти два человека знают, как им лучше всего взаимодействовать. Но в момент, когда скрывается или открывается для них то место, потому что у каждого есть какие-то, ну, может быть, два или три только пункта, где просто после них дальше нету развития, нету контакта. И это вот как когда маленькие дети задают вопросы, им говорят, нет времени, или подожди, или потом этот вопрос остается без ответа, он повисает в воздухе, и потом этот вопрос уже дети не зададут. Я вот совсем недавно шла по городу и видела, шел мальчик с папой, где-то ему, наверное, было лет 5, и он все время пытался взять папу за руку, может быть, это был воскресный папа, я не знаю, это часто можно видеть в Лондоне. И он пытался все время взять за руку, а папа его все время отталкивал. Ну, то есть, не хотел взять его за руку. Говоря ему, что ты уже большой, можешь идти сам. И я так посмотрела на это, и сразу я подумала, вот этот маленький мальчик когда-нибудь вырастет? То есть, это уже начало какой-то проблемы, которую видно. И как психотерапевт, я, может быть, иногда могу видеть, когда передо мной сидит мальчик, который хотел взять кого-то за руку, ему руку не дали. Правильно? Я не могу ему сказать, что ему конкретно надо делать, и в этом не моя задача. Но вместе с ним мы можем посмотреть на то, откуда у него это. И в этом есть моя задача. И дальше только он сам может, опираясь на то, что есть у него внутри, на то, как он это видит, и что он с этим хочет сделать. Потому что, может быть, я ему хочу сказать, тебе обязательно нужно брать людей за руки, а ему, может быть, это не нужно уже. А может быть, он еще не знает, что ему это нужно. Может быть, поэтому здесь говорить об этом очень трудно. Но, естественно, есть какие-то профессиональные вещи, которые показать в разговоре об этом и описывая это невозможно. Это то самое, что живет в действии. То есть, если вы ко мне придете и что-то скажете, и мы начнем с вами взаимодействовать на этом уровне, что только тогда я смогу, оказавшись в этой конкретной ситуации, которую очень трудно смоделировать. Конечно же, есть книги, и, в общем, все, кто тренирован на, так сказать, основываясь на психоаналитическом подходе, мы все читали. И Фрейд, опять же, мы все, я не знаю, но, во всяком случае, к экзаменам должны были Фрейда, Юнга и так далее, Винникота. Но потом это все перерабатывается в зависимости от того, какие мы сами люди, как мы можем помочь конкретно человеку. Но помощь заключается в этой конкретной ситуации не в том, что, например, у кого-то остановилась машина, и я от своей машины заряжаю аккумулятор. Это не такая помощь. Это помощь, что человек сам находит в себе для начала вот это ядро, и дальше он уже начинает думать, а может быть, это для него настолько неподъемно и непосильно, он думает, нет, я все-таки лучше разойдусь. Мне будет так легче. Это то, с чем я работать не хочу, не могу, не готов. Или... Но тот, кто хочет идти до конца, он, в общем, доходит до какого-то разрешения вопроса. Потому что раны, они все старые. Как вот говорят, болят старые раны. Они, опять же, мы говорим о семье, они идут к нашей маме, от нее они идут к ее маме, также папе и так далее, и так далее. Вот, несмотря на то, что мы, конечно, гости в доме своих родителей, воплощаемся куда угодно, но, тем не менее, какие-то семейные традиции, семейные фотографии, даже как люди фотографируются, вот они приносят иногда фотографии, в каких они позах и жестах стоят, с какими жестами обращаются друг к другу. Поэтому, я считаю, здесь-то самое главное не просто вот увидеть проблему и вскрыть ее, стало ясно, понятно сначала для того, кто хочет с ней работать. И потом уже это задача этих людей. Это не моя задача. Потому что некоторые люди, найдя, им нужно еще какое-то время дозреть, понять. Или решить, что они не хотят. Потому что только те люди, которые приходят, они несут ответственность за свои решения. Я, конечно же, несу ответственность за свою конкретную работу. Но... Вот так сказать, какому разрешению это... Потому что иногда это такая невозможность взаимодействия, что, наверное, разрешение и есть в том, чтобы достойно отойти друг от друга, с дистанцией посмотреть друг на друга и потом уже решить. Все настолько сложно, что, мне кажется, вообще нет никакого однозначного. И главное для меня, я поняла, что я не могу знать за другого человека, что ему лучше. Никогда не могу знать, что для него лучше. Но вот после этих трех дней... есть такой момент, как бы, как ритуал начала и ритуал завершения. Ритуал завершения, где каждый... Мы становимся в круг и обычно беремся за руки. Но я просто люблю это делать, это, так сказать, мне близко, это опять же. Каждый говорит какое-то слово, что для него. Вначале каждый говорит о том, чего бы он хотел добиться. Нет, добиться, наверное, не то слово. Чтобы он хотел прожить, увидеть, понять. Вот, такое как бы... Посылание в пространство, то есть заряжение нашего пространства, в котором мы работаем. И в конце то, что с ним произошло, или что вот он хочет сказать. И после этого мы смотрим, еще есть какое-то время, и одна женщина сказала: «Nothing has changed, everything is different». Ничего не изменилось, но все выглядит по-разному, по-другому. Поэтому, в общем, как бы ничего не изменилось. В принципе, просто прожито еще три дня из жизни. Вика, а в беседах на эту тему, семейные конфликты, конфликты в отношениях с партнерами, вы рассматриваете это под углом зрения кармическим таким, то есть отрабатывает человек карму, и как отнестись к этому? Вот этот момент, вы все-таки знакомы с ведической литературой, для вас это понятие знакомое, близкое? Ну, вы знаете, есть, во-первых, такие специальные регрессивные терапевты, которые восстанавливают как бы жизнь человека, его предыдущие воплощения, и смотрят. Есть регрессивные терапевты, есть ясновидящие люди, которые проникают в... или думают, что проникают, или действительно проникают. Я тут не могу сказать. Вот. Я думаю, что тут как раз вопрос стоит о подготовке человека. Потому что, когда приходят люди верующие, в Англии довольно много верующих людей. Но вот если люди приходят просто даже верующие, они трактуют это как судьба или крест, который надо нести. С преданными я работала два раза. Вот. То есть тут как бы каждому, как в одной из передач мы говорили про дерево, цветущие и плоды яблоки. Что-то я, конечно, знаю. Но в том, как я себя веду, наверное, это уже подразумевается. Но, в принципе, ведь все, что происходит, если это знаешь, и в это веришь, есть карма, и происходит только по законам кармы. Так что отдельно это даже как бы и не выделяется. Нет, но объясняете ли вы пациентам вот именно закон кармы, который, мне кажется, может людям очень многое объяснять? И в разрешении конфликта может помочь, как я думаю, так? На практике, может быть, вам приходилось прорабатывать именно под таким углом зрения проблему? Ну, я думаю, что любая проблема, она так или иначе кармическая проблема, равно как и любая связь, любой разрыв. Не всегда есть возможность находить конкретно в этом теле, понять, что кармические ситуации отработаны, и вот для меня сейчас будет лучше от этого отойти человека и подойти к другому человеку, или вообще побыть одной, что самое лучшее, как период голодания. Вот. И дело в том, что я не читаю лекции, поэтому я ничего не объясняю в том, как, когда я сама работаю. Но это как бы само собой подразумевается. Но поняв что-то, и даже очень многие люди, которые приходят, вот из моих пациентов есть целители, люди, которые сами занимаются целением, люди, которые работают с чакрами, люди, которые читают эти книги, не просто читают, а, в общем, так и живут. Но это самая, на самом деле, ситуация из всех профессий: сапожник без сапог, вот психотерапевт без собственного внутреннего покоя, это, наверное, ну, я не хочу сказать самая опасная, но, во всяком случае, достаточно такая некомфортабельная ситуация. Поэтому люди стараются что-то понять, и каждый, наверное, по-своему объясняет. Я знаю, что все, что происходит, это закон кармы. Но иногда от этого не то чтобы не легче, но все равно наступает некая зацикленность. И ты начинаешь думать, где же он, этот процент свободной воли, которым я сейчас все как раз и изменю. Вот. Поэтому здесь тоже однозначного ответа лично я никакого дать не могу. Но мне помогает то, что мои клиенты, пациентами я не называю людей, которые приходят сами, потому что пациенты — это те, кто люди вот в госпитале психиатрическом находятся. Вот. Когда они приходят, когда они берут в руки карандаш или кисти, или глину и начинают лепить. Да, потому что здесь идет общение на том уровне, вот, на котором как бы не требуется ни переводчик, не надо ничего объяснять, они сами это делают и видят. А ты создаешь им это пространство. Вот иногда кажется, интересное кино, пришли люди, группа пришла целая. Ты сидел, молчал, что-то сказал, поприветствовал, они все сами сделали. Потом, может быть, ушли, может быть, остается, в зависимости от того, как работает группа, по какой схеме, остается минут 15, чтобы это обсудить, и все, что ты такого сделал. А вот это удивительно, то, что ты там был, и как ты там был, и как ты там работал, находясь в этом пространстве, и что ты делал. Вот это и создало возможность что-то понять, увидеть и раскрыться. Но я никогда еще не сказала своему клиенту: вы знаете, это вам так по карме суждено, поэтому вам нужно просто сделать дыхательные упражнения или заняться йогой. Я никогда не сказала такого лично. Конечно, когда я общаюсь с вами, с тем, с кем я делаю супервижн, этого Трахини Нандана, я встречаюсь с ним каждую среду, и мы говорим об этом. А наши пациенты с ним какие-то вещи, но они даже иногда чуть ли не как в профессиональный жаргон такой переходят, что какие-то, да, это понятно, это видно. Но лично я такого словами, то есть вербально, никогда никому из своих клиентов еще не сказала, потому что тогда ты, когда ты такое говоришь, то ты уже почти как бы не то что учишь, но ты классифицируешь, и ты встаешь в некую такую позицию судьи. Да, или судьи, или того, у кого как бы есть и так расстановка сил не совсем равная, потому что это они ко мне со своей болью пришли. Поэтому здесь уж настолько нужно подобного рода соображений, или как бы любое неосторожное, вот это то, чему я учусь, этому на самом деле учиться очень трудно. Но я думаю, что вот тот человек, который себя в этой области хотел бы назвать профессионалом, я так лично думала, хотел бы стремиться к тому, чтобы не использовать такие слова, а другими какими-то методами и возможностями. Не дать человеку понять, что ты еще, не могу сейчас слово подобрать, но находишься над ним как бы еще. То есть еще что-то в твоем положении обуславливает, когда ты говоришь: да, это ваша карма. Ну, в общем, есть, конечно, такая шутка, когда приходит там психиатру или психотерапевту, Здесь, наверное, нет, скорее психотерапевты говорят: доктор, а вы мне поможете? Доктор, а что? Ну вот, ну это скорее как шутка. В общем, в практике реально никто не подходил, не говорил: вы мне поможете? Люди приходят, они на каком-то определенном уровне сознания хотят этого сами понять, поэтому такой ответ, наверное. Вика, у меня вопрос по поводу семьи, которая, может быть, не относится так к привычной социальной единице. Семья, где там родители, дети, бабушки, дедушки. А ведь существуют семьи, ну, несколько такого иного рода. Например, семья, которая складывается, скажем, вот в храмах. Ну, мы даже не называем это коллективом, потому что эти люди, они вместе живут, они вместе работают, они вместе вкушают. Либо это детский дом, либо еще какая-то семья большая. Вот как в этом случае психотерапевт решает проблему вот этой, как бы, ну, такой общей семьи? И конкретно, вот в вашей практике были ли такие случаи, когда приходили люди разрешать проблемы именно вот в такой, ну, скажем так, нестандартной семье? Ну, я даже уже не знаю, что такое стандартная семья, но если сходить с того, что это мама, папа и дети. Но я хотела бы сказать, что вот, например, само слово «семья», как я его объясняю тем, кто по-русски не разговаривает, я говорю, запомнить очень легко. «Семь», «я». То есть число 7, значит, мама, папа, там, кому повезло, бабушка, дедушка, брат, сестра и я. Семья. И эта тема, на самом деле, такая безумно обширная. Ее не то, что в одной передаче. Наверное, каждому вот сколько лет, столько и потребуется времени, чтобы рассказать о том, что человек представляет, что это такое. Мне еще пришла одна интересная... Сейчас такая лингвистическая вещь. Например, родители. Родитель в единственном числе. Это слово, в общем-то, разговорно. Нет такого слова. Так же, как и в английском языке. А, слово используется только во множественном числе. Но что такое родители? И крестные родители, или родители какие-то духовные родители, становятся ли они родителями? Что такое семья? Наверное, и очень часто люди от какого-то, может быть, страха продолжают общение своей так называемой физической семьей. Случайно есть понятие «духовная семья», физическая семья, кровная семья, еще какая-то семья. Поэтому я думаю, но возвращаясь к самому термину, семья – это, видимо, тот, кто нам изначально должен быть близок. Одним, то есть так или иначе. Либо по крови, либо духовно, или как-то еще. Но само слово «семья» подразумевает, мне кажется, некую сообщность или людей, которых ты хочешь назвать своими близкими. Причем вот для меня этот момент, лично для меня, довольно важный. Ведь когда мы рожаемся, мы же не можем изменить ни маму, ни папу, ни брата, ни сестру, которые родились в нашей семье. Если мы кого-то выбираем, как брата, как сестру, можем ли мы, если мы вдруг там, я не знаю, рассоримся или что-то, Ваня, сказать, все, ты теперь лишаешься этого титула или нет? Что такое выбранная семья и какая доля ответственности в этом есть? И почему нам хочется назвать близкого человека, может быть, каким-то словом, объясняющим его принадлежность к нашей семье. В чем здесь, так сказать, смысл? Почему какую-то близкую подругу иногда хочется? Она мне близкая, как сестра. Что же касается общин и ашрамов, ну, здесь можно так сказать. Если посмотреть с точки зрения, я не знаю, вот четвертого сна Веры Павловны, где... Это что делать Чернышевского, где все сидели вместе, и все дети росли вместе. И некая такая замечательная идея коммуны, где все живут и растут вместе, и делятся. Или, как, например, семья у первобытных людей. Вот. Но, наверное, здесь скорее рассматривается как духовная семья, которая живет по своим духовным законам. Но ведь, наверное, из Библии, если вы помните, когда одна женщина, когда две женщины спорили за то, чей же этот ребенок, один из оставшихся в живых, так как один во сне был задушен. И Соломон сказал, царь Соломон, каждая женщина говорила, это мой ребенок. И тогда царь Соломон сказал, хорошо, мы разрежем его сейчас пополам. И одна сказала, нет, забери. И он сказал, вот та, которая так сказала, это мать. Но, с другой стороны, опять же, есть много красивых символов, красивых примеров из Библии, из других источников, из ведической литературы. Но, тем не менее, я думаю, что семья, если говорить как бы совсем вот так, это некое образование. Слава Богу, если мы можем сами себе выбрать и сказать, вот эти люди моя семья, или я хочу, чтобы они были моей семьей. Но я хочу для этого работать. Я думаю, что семья — это в первую очередь большой труд и большая ответственность. Духовная семья, из тех примеров, которые я знаю, вот, например, когда мы работали в Новом Майяпуре, давали вот тоже такие, как воркшопы с преданными, которые там жили, которые, в принципе, жили и воспитывались как семья в Гурукуле. Родители их жили в Америке очень часто. Я лично знаю одну девушку. Я знаю некоторых преданных, которые живут в Манаре, которые не которые пришли в движение от непонимания дома и нашли там эту семью, духовную семью. Но от этого они не разрешили свои конфликты дома, потому что, чтобы разрешить конфликт, надо на него, наверное, посмотреть. А есть люди, которые не просто пришли, а привели за собой своих родителей и таким образом разрешили конфликт в этом. Так что здесь, мне кажется, нет ни рецепта, ничего. Это, конечно, интересно с этим работать, но я думаю, такое желание назвать много людей своей семьей, это лично мое мнение, духовный или еще какой-то, говорит о чем-то таком внутри, о том, что что-то такое не состоялось. Потому что каждому человеку хочется иметь брата, сестру. А попытки их обрести таким образом, вот. А может быть, те, у кого они есть, говорит о том, что, как, например, один из моих клиентов, он американец. Его все братья и сестры, их 9 всего. То есть он вот 9-й. Вот он говорит, когда первый раз его родители приехали к нему в Лондон, он был счастлив, потому что первый раз за 38 лет его жизни ему не надо было их ни с кем делить. Вот такие бывают вещи. Так что тут сказать очень сложно, опять же. Просто можно сказать, заключая, что в психотерапии, в арт-психотерапии, как лично я думаю, и в жизни, все вопросы правильные, то есть все вопросы имеют право жить. А правильный ответ, что такое, этого я не знаю. Ну, в совместном поиске, возможно, из передачи в передачу мы все-таки дойдем до истины. Хотя мы так редко встречаемся, но если будет желание наших радиослушателей задать какие-то вопросы вот лично вам по этой теме, я думаю, что они могут позвонить нам на радио. И при следующей встрече мы обязательно обсудим какие-то темы, которые они предложат. Или продолжим эту тему. Сейчас мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. В этой передаче принимали участие Лариса Марковна Поздняк и Виктория Поздняк. Всего доброго, до новых встреч. Всего хорошего. До встреч на волнах радио Кришналока.